Вы слушаете фрагмент программы «Точки опоры нашего народа в создании державы». Сказитель Александр Пыжиков. Призывы объединяться – это сразу порождает один вопрос. А что из себя представляет общество современное? Какое, что оно собой представляет в смысле исторического продукта? Оно же не с Луны свалилось, там, не с неба к нам. Мы все в нем живем. И оно выросло из населения, из вот, истории. И поэтому, что же оно за продукт? Вот если мы сможем для себя ответить, что собой представляет в смысле исторического продукта современное общество, то тогда призывы к объединению, они приобретут большую ясность, намного больше, чем если не делать того, чем мы сегодня займемся. Так вот, тогда начнем прямо с этого. Что такое современное общество в смысле исторического продукта? Если отбросить, я всегда к этому призываю, это необходимо сделать, всякие датировки, хронологии, там, да, какие-то вот все известные, новые хронологии, старые, какие угодно, там, уточненные, неуточненные, сокращенные. То есть уйти от хронологии и сосредоточиться на тех смыслах, которые лежали в основе существования человечества, человеческого общества. То мое глубокое убеждение, к которому я пришел, что на самом деле у человечества, то есть у всей нашей истории есть на самом деле две фазы, если так можно сказать, два обличия, два состояния. Вот это такая ключевая мысль, которая должна стать реперной такая в нашем обсуждении. Первое состояние – это нам всем знакомое, современное, то, в котором все мы находимся и в котором находится общество не только 21-го, 20 века, 19 века и даже дальше 18 века, когда люди жили в той цивилизации, которую мы можем называть современной. Она общая для нас всех, и людей 18 века, и с небольшими какими-то отклонениями вот до сегодняшнего дня. Хотя можно здесь говорить, как пошел технический прогресс, как там то-то, сё-то произошло, но человек на самом деле в этот период времени он абсолютно не меняется. Человек остается тем, и был 300 лет назад, и сейчас, в принципе, одним и тем же, которым руководят одни и те же помыслы. Но антураж, в которых эти помыслы реализуются, он, конечно, меняется. Вот это вот тоже абсолютно четко нужно понимать. И нам говорят, что это состояние современное, оно, в общем-то, всегда присуще человечеству было. Всегда. С самых там незапамятных времен. А когда не было вот этого состояния общества современного, в основе которого лежат деньги и все прочее, то это называется дикость. Об этой фазе вообще говорить не нужно. Вот здесь вот начинается, конечно, самое интересное. Современное состояние человечества – это продукт, на самом деле, не такой уж длительной истории, как можно подумать. И если мы будем говорить во временном отношении, то опять упрёмся в то, о чем я не устаю повторять и сегодня опять скажу, в этот 16 век. Потому что именно 16 век и начало 17 века, а если быть точным, это до 1648 года, это такой долгий 16 век, как его называют в историографии, сформировалось современное общество. Сформировался современный человек ментально, не физически, а ментально. Сформировалось его мировоззрение, которым он руководствуется, находясь в этом обществе. Оно все нам известно, оно сегодняшнее. Это мировоззрение, вот, которое нельзя назвать привлекательным, поскольку все оно основано на вот, материальных ценностях, на деньгах. И, собственно говоря, как подтверждают исследования самых различных историков из различных отраслей гуманитарного знания, все понятия богатый, бедный, хорошо, плохо, какие-то другие базовые понятия нравственности, они все сформировались как раз в это время. Отсюда возникает простой вопрос, а что же было до этого? Так вот, до этого человечество представляло совсем другую картину, очень отличную от современной. Потому что до 16 века, если так можно говорить, до формирования современной цивилизации, люди жили совершенно в другой ментальности и руководствовались совершенно другим мировоззрением, которое не похоже на нынешнее. И поэтому все атрибуты современности, там, нации, народности, вот, государства, самое главное, тогда, если существовали, то они несли совсем другой смысл, отлично от нынешнего. Потому что нынешняя цивилизация, основанная на деньгах, это цивилизация такой вражды, как вы понимаете. А если говорить попросту, это война всех против всех. Вот это и есть лозунг современной цивилизации. Идут войны, идет грызня между собой, идет грызня за какие-то материальные блага, за власть, за ресурсы и все, что с этим связано. И нас убеждают, что так было всегда, начиная с Древнего Рима, с Древней Греции, в этом смысле ничего не поменялось. Вот, собственно говоря, из-за того, чтобы увести наше внимание от того, что так было не всегда, собственно говоря, и происходит весь сыр-бор, если попросту это оценить. То есть вся наука, религия, культура, которые опять-таки заквасились на самом деле в 16-17 веках, они стоят на страже оправдания вот той цивилизации, которая родилась в этот период. Цивилизация связана, естественно, с доминированием Запада, который является родоначальником современного мировоззрения и распространения этого мировоззрения во все стороны света, абсолютно во все. То есть это есть западная экспансия, это есть ее суть. Суть западной экспансии – это насаждение нового мировоззрения, современного. Война всех против всех, если бы, опять повторю эту фразу. Что было до этого? Вот о современном состоянии говорить мне не нужно, поскольку это уже сказано многими, лучше и много раз. Поэтому давайте, я думаю, для всех будет интереснее, попробуем взглянуть, а что же было, что из себя представляет другое мировоззрение. Вот это очень интересно. Современное мировоззрение книжное, то мировоззрение, то 16 века, условно говоря, оно фольклорное. То есть оно сначала носило, конечно, устный характер, и это говорит за то, что это, за ним стояла огромная история, огромная по продолжительности история, это огромный по продолжительности человеческий путь, который выражал это фольклорное мировоззрение. Потом оно было записано, вернее, его остатки, которые после разгрома западной идеологии уцелели, они вот были записаны, и мы по ним пытаемся что-то определить, плюс вытаскиваем из того, что задавило, то есть из библейских всех религий вытаскиваем те элементы, которые они впитали, задавливая вот это фольклорное мировоззрение. Это такая технология восстановления того, что же на самом деле раньше представляло из себя и представляли из себя люди. Вот здесь уже что можно уже сказать? Во-первых, фольклорное мировоззрение, а значит и то, и те люди, они не были подвержены царистской идеологии. Вот очень важный момент, я на него хотел обратить внимание. У нас же считается как, что царь, монарх, там, неважно, как он называется, король, император или еще как угодно, это стержень цивилизации. Только, значит, с появлением царей и прослойки, которая вокруг него обитает, человечество цивилизуется. До этого оно, значит, из себя представляет какое-нибудь дикое состояние. То, что мы видим при анализе былинного того же мировоззрения, никакой царистской психологии население не обладало и не передавало ее в качестве какой-то основополагающей ценности. Наоборот, в основе организующей общества фольклорного, если я так его называю, лежало, как я уже говорил, сейчас обязан просто повторить, понятие родового начала. Именно это понятие и выполняло организующую роль в социальном обществе. Не монархия, не монархическое устройство, какой-то там пух-пух земли с приближенными, а родовое начало. Только это выступало системным элементом в организации того общества. Это не примитивная организация общества, а наоборот, самое, что ни на есть прогрессивное и наиболее полно отвечающее сути человека, если называется человеком, а не скотом. Родовое начало выражено во многих обрядах. Поэтому, собственно говоря, с 16 века по всему миру начинается борьба против обрядов, которые объявлены, как вы прекрасно знаете, суевериями, мракобесиями и все в таком духе. И уничтожая обряды, уничтожалось фольклорное мировоззрение, ну, естественно, его носители, это понятно. Те люди, которые его несли и продвигали дальше, память о нем уже, поскольку оно было надломлено. То есть получается, видите, два состояния человечества. То, которое выражено фольклором, и то, которое выражено книжным путем, и выражено уже психологией западной. Вот это два таких состояния, они являются базовыми. Вот я упомянул про былины, значит, в качестве подтверждения. Вот вы посмотрите, действительно, насколько там на самом деле антицаристская психология чувствуется по былинам. Ведь царь там присутствует образ царя. Это Калин-царь, как вы знаете, это одна из самых таких базовых былин, которую всегда исследовали. Ну, ее трактуют исторически, что Калин-царь – это татарский, значит, какой-то образ, который напали на Русь, и вот от этих татар защищались. Конечно, это не имеет ничего общего с теми смыслами, которые в этой былине заложены, которые она несет. Былина о Калин-царе, эти песни о Калин-царе – это Калин-царь – это само название Калин. Калин – это Калинов мост. Это та личность, монарх, значит, царь, которая блокировала фактически переход в потусторонний мир. Калин-царь – это тот, который блокировал Калинов мост, через который души человеческие переходят на тот свет. Вот это вот очень важно. И именно Илья Муромец и пытается освободить этот путь в потусторонний мир, убив Калина-царя. Между прочим, в одной из былин, там много интерпретаций есть этих былин, много вариантов, они все достаточно изучены. Там и говорится, что Калин-царь в одном варианте заканчивает свой путь, Илья Муромец ударяет его об алатырь камень, и вот только так он смог, значит, покончить с этим Калин-царем. Очень интересный момент, поскольку алатырь камень – это базовое понятие, присущее фольклорному мировоззрению, не какое другое, а именно алатырь камень как источник жизни. Это вот уже как бы известно и доказано многими, это такое уже общее место при анализе фольклорного мировоззрения. Князь Владимир в былинах, если вы скажете, вот вспомните о нем, но посмотрите, какой в былинах комичный образ этого Владимира. Это былинный образ Владимира смущал всех, начиная с первых исследователей русских былин. Я имею в виду Владимира Васильевича Стасова, чья книга только что вышла в концептуале. Вы посмотрите, кто там такой князь Владимир. Это, во-первых, человек, не связанный с родовым началом никак. В этом нет никаких признаков. Начиная с его супруги Апраксии, которая, значит, с западной стороны. И сам он никакого отношения к земле русской не имеет по этой былине. Он все время там пирует, значит, что-то делает, какое-то нерешительное, всегда, значит, какая-то опасность, он начинает паниковать. Это я просто Стасову пересказываю, а вот не от себя говорю. То есть такая довольно сомнительная личность. И самое главное, вы вспомните, чем занят Илья Муромец, его подвиги, когда он выступает против Поленицы удалой, Соколечка-охотничка, это известные былины, они очень важны в смысловом смысле, против Солодовника, вот эти три былины, он их всех убивает, и оказывается самое главное, что все эти трое персонажа, с которыми он, значит, схватка у него происходит, выясняется, что это все его дети. В Поленице он прижил там где-то опять в другой земле, то есть все родственники, и что он с ними делает? Он их рассекает на кусочки или там на половинки и ими, по сути дела, осеменяет ту землю, которую он охраняет. Вот какой смысл на самом деле несут эти былины. Это не просто вооруженные схватки с врагом, как трактуют прямые люди, исследователи, которые прямо исторически воспринимают эти былины. Вот чувствуете, что Илья Муромец – это охранитель родового начала, который берет эстафету у соловья-разбойника. Это не такой негативный образ, как его выставили, специально противопоставляя его Илье Муромцу. Я об этом уже неоднократно говорил. То есть я для чего все это рассказал, что былины именно с родной землей связывают деятельность Илья Муромца. Вот он, охранитель этой земли, который кровно связан с этой землей. Калин-царь с нашей землей никак не связан. Это совершенно вообще какая-то инородная сила царистская, которая не имеет отношения к нашей земле и не может являться тем стержнем, вокруг которой будет происходить сакрализация чего-то нового, а она и стала происходить затем. Князь Владимир со своей супругой, которые заняты погаными делами, кому-то чарочку серебряную подкинуть, как каликом перехожим, это идея супруги князя Владимира, эти люди тоже не имеют отношения к нашей земле. Никаких указаний на это нет, а скорее наоборот. Даже после шлифовки былинов славянофильскими деятелями в середине 19 века. То есть родовое начало – это основа мировоззрения нашего человека коренного. Это очень важно. Это дает право ему, нашим людям, это дает право на те территории, которыми они проживают. Не чей-то указ Калин-царя или там Владимира, или там короля Эдмануиловича, папы этой Апраксии. То есть никакое право международное в вот в таком, по-нашему говоря, не дает никаких оснований на то, что эта территория будет считаться своей. Только то, что могилы этих предков лежат здесь, и именно могилы предков, которые находятся в этой земле, несут сакрализацию и обосновывают именно право совершенно по-другому, не по вот этим всем юридическим, юридической казуистике вот этой вот, да, а именно по праву родства, что эта территория находится твоя. На самом деле, если вдуматься, то вот этот принцип, он создает совершенно другую обстановку в обществе. Если вы помните, князь Владимир постоянно с кем-то воюет, собственно, занят с этим, только, так сказать, пить и жрать в селе, а тут кто-то налетает всегда. И опять, значит, он там собирает всех богатырей, которых он там уже замучил всеми своими, значит, призывами там к защите. Правда, защищает уже Владимир больше церковь соборную, мы это помним. Земля уже русская, здесь звучит где-то отстраненно это для дополнения. Так вот, какая мысль я хотел сказать, что родовое начало – это такой главный мобилизующий фактор общества. И самое главное, люди, которые руководствуются, живя на определенной территории, этим родовым началом, оно базовым считается, они прекрасно уживаются с другими людьми, которые живут на другой территории, у которых свои могилы предков, но которые тоже руководствуются родовым началом, а не грабежом. Заметьте, они руководствуются. Вот если вдуматься, к чему я вас призываю, здесь совершенно другая ментальная, по-нашему говоря, обстановка складывается на земле между вот, территориями, где живут те, кто опирается на своих предков. Почему другая? Потому что главная задача родового начала в чем? Почему-то мы с ним носимся, почему я об этом опять сегодня столько времени говорю, занимаю ваше время. Родовое начало реализует главное предназначение человека в этой жизни. У человека фольклорного мировоззрения не было вопроса о смысле жизни. Вы заметите, вся эта западная цивилизация уже замучила всех с этим вопросом, с чем человек живет, зачем он существует, да что, да как, да чего, да почему. И вот наизнанку все выворачивают, и философствуют, и так уже там, и такие изощрения, что уже без слез смотреть на это нельзя, или без иронии, это у кого как. Тогда этих тематики и таких рассуждений, в кои погружена западная цивилизация, не было и быть не могло вообще. Все понимали, что смысл жизни человека, его предназначение – это продолжение далее пути после смерти и восхождение к Творцу, к Создателю. Это аксиома, над которой никто не задумался, поскольку пропускал и чувствовал ее через себя. И не надо для этого читать было книжек, как сейчас говорят, умных и заумных, чтобы понять вот такую простую истину. А продолжение пути достигается только через родовое начало по причине того, что понятие души носило коллективный характер. Никакая индивидуалистическая психология, и это все прекрасно тогда понимали, не имеет права на существование. Это отклонение. Это мракобесие на самом деле, если называть вещи своими именами. Человек может продолжить путь и обрести, там даже выражение такое было, родительский статус, только на коллективной основе. Если он включен в духовные коллективные отношения с теми людьми вот той территории, где он проживает. И это было везде. В центральной части России, в Поволжье, например, на Урале, в Сибири. Затем все эти территории будут разделены и растасканы по различным религиозным углам. Но мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим, что было до этого. Мы пытаемся понять это. И когда люди руководствовались этой задачей, а я вас уверяю, задача стояла перед всеми, вот всеми территориями, мы пока по России прошли, а на самом деле и дальше. И если взять всю Азию, уходя там и в Индию, и в Иран, и другие территории, эта задача стояла перед всеми людьми. И все понимали, для чего они живут здесь, какая их цель, для чего они здесь предназначены. И поэтому смысла воевать в нашем вот, понятии не было. Абсолютно. Чего делить-то? Как можно мешать кому-то, когда человек живет ради того, чтобы дальше продолжить свой путь, чтобы обрести бессмертие, по-нашему говоря, уже я использую нашу терминологию. И сравните, что случилось потом, когда все эти возникли, князья, короли, когда началась вот то, о чем я и сказал в самом начале, война всех против всех. Но эту войну всех против всех нужно было что сделать? Оправдать. Вот поэтому все научные, религиозные, культурные силы, которые были, кинулись на решение этой задачи. доказать населению, что хватит заниматься какой-то чепухой. Какое родовое начало? Ты дикость какая-то. Бросьте это все. Вы что, дикари, что ли, такие безмозглые? Нет, значит, давайте. Вы должны защищать Родину. И вот здесь вот Родина совершенно, слово тоже, но меняет полностью смысл. Полностью мне выхолачивается тот, который основан на родовом начале, которому было понятно, зачем существует и для чего, он заменяется совершенно другой культово-религиозно-научными культурными слоями, другими, которые мотивируют, что Родина – это надо соседу глотку перегрызть, сторону, где ты сейчас находишься. А если ты ему глотку не перегрызешь, то завтра он тебе ее перегрызет, поэтому лучше сделать сегодня. Вот оно и понеслось, поехало. И поэтому те правящие прослойки, чтобы властвовать на той территории, которая им не принадлежала, а я вот еще в библиотеке начал вот эту вот мысль, просто сейчас скажу о ней, что на самом деле вся эта идеология, она насаждалась всегда пришедшими со стороны. Вот культурная, научная, религиозная. Только со стороны. Те люди, особенно кто стоял во главе этих территорий в плане вот родового начала, кто обеспечивал функционирование, так по-нашему опять говоря, родового начала, эти люди никогда не могли превратиться, преобразиться в князей, царей или каких-то там еще королей, как угодно их называйте. Они в здравом уме находились. И сказать и главе рода, или тем людям, которые отвечали за функционирование, опять скажу это слово, родового начала, это что означает? Это просто, как я говорил, предложить им покончить жить самоубийством. Поэтому пойти против этого принципа родового начала могли только самые люди, которые подвержены самому страшному были, что могло быть в те времена, изгойству. Вот эти изгои и стали теми центрами притяжения, которые насаживали свою идеологию, которую я вначале характеризовал как западную, как современную, и в которой мы сегодня живем. Эти изгои и их халуи, они и организовали, собственно говоря, формирование нового состояния человечества, полностью извратив, оторвав людей от самого главного их предназначения, ради которого они существуют, сломав всю ту родовую механику, простите опять же это слово, которая существовала длительное время, мы не знаем какое, и, собственно говоря, это и является, я где-то говорил, повторю, величайшим, если так можно сказать, изобретением человечества. Все остальные, начиная с военного строительства, которое нацелено на то, чтобы убивать себе подобных, это извращение западной цивилизации, которую она насадила и насаживает на сегодня с большим успехом и хочет насаждать далее. Вот на самом деле, что такое родовое начало, что стояло в основе того мировоззрения. Вот теперь, если принять с этого внимание, вот эти два состояния человечества, о чем мы, собственно, и хотели сегодня вот говорить и вот начали, то вот объединяться надо с кем-то, учитывая вот то, о чем я попытался сейчас кратко рассказать. То есть понимание того, что из себя представляет человечество, каким оно должно быть и каким оно стало, каким оно является сейчас, это должно лежать в основе всех призывов для объединения. А призывы для объединения вообще оторваны от вот этой исторической подоплеки, от этой исторической основы, от этого исторического понимания. Это пустой звук. Поэтому, собственно говоря, все политические силы, самые различные направленности, какой хотите, от либералов там, до каких-нибудь ультракоммунистических, троцкистских кругов, вот они, в общем, заняты одним и тем же. Это такие редуты, которые не дают проникнуть, не дают понять, откуда взялось нынешнее состояние общества. И если мы этого не поймем, то мы не будем понимать, вообще, что нужно делать? А делать нужно одно – от этой модели отползать. Отползать. Здесь, конечно, не идет речь о том, что это как-то рвать. Просто рвать не получится, поскольку все мы выросли из нее, она навязана, и другой нет. Поэтому здесь вот такая вот, как это любят говорить в бюрократических кругах, опять, все такая тонкая настройка должна быть. Но самый сейчас этап, конечно, главный – когда говорят, что делать, я всегда отвечаю, вот нужно понять, что сейчас происходит с точки зрения исторического вот этого пути. Не понять его, не поймем, куда идти, потому что все те политические силы, которые сейчас там обещают какие-то улучшения, это абсолютно пустой звук, они, знаю их всех многих лично, я могу сказать, что они сами в это ни во что никто не верит, это просто такой антураж, все они заняты одним, это устройством, в этой современной материально-денежной цивилизационной модели западной. Ничем другим они, кем бы они ни являлись, какие слова ни произносились, они не заняты. Потому что возвращение к фольклорному мировоззрению – это обретение той основы. А чтобы обрести эту основу, нужно о ней узнать. Иначе, если вы о ней не знаете, вы никогда ее не обретете. Это, ну, очевидные вещи, которые доказывать не надо. Вот моя-то скромная задача, как раз она в этом и состоит, чтобы как можно больше вытаскивать и рассказывать вот о том устройстве общества. Сейчас пока я называю его вот фольклорным мировоззрением, но мне вот обещают, такие уже люди философски подкованные в современном, намного лучше, чем я там, я себя не считаю большим там каким-то философским знатоком, обещают даже помочь с понятийным аппаратом. Просто у меня была встреча с очень так серьезными учеными, вот, которые говорили, что вот слушали, мысль мою уловили, мысль потрясающая, вообще все для себя много нового открыли, но они говорят, что слабое пятно – это слабое место, это отсутствие терминологии и каких-то понятийных вот, характеристик. Но они сказали, что это естественно, потому что это все рождается потом. И главное, чтобы была та идея, которую нужно облечь в эти понятия, в эти термины, которыми можно уже будет оперировать. Но для меня это очень сложно, для них это как-то не очень сложно, я понял. Вот поэтому, я думаю, все-таки совместными усилиями это будет выработано, и какие-то новые термины они предложат, мы будем их всем предлагать через сети, вот, через все эти выступления, чтобы люди смотрели, подходит, не подходит, высказывали свое мнение. И таким образом, ну, потихонечку вот эта вот понятийная база возникнет. Без нее нельзя, это естественно, потому что тогда это будет все-таки как-то больше несерьезно. Вот все должно решаться последовательно. И тогда потихонечку мы сможем уже закрепить, начать закреплять и все шире узнавать вот о том фольклорном мировоззрении, которым жило много-много, я так подозреваю, тысячелетий человечество, находясь не в диком, а в самом, на самом деле, в продвинутом состоянии. Я сейчас еще не касаюсь того, что не является, собственно говоря, прямой моей обязанностью. Я могу здесь только слушать других, там, соглашаться с чем-то там, или там, соглашаться, но с большим интересом это делаю. И вы, думаю, тоже, потому что о том, какого уровня была та фольклорная цивилизация, конечно, это не дикари и никакая не дикость, а познанию природы и всех явлений, которые сейчас изучает современная наука, конечно, в современной науке далеко до наших предков, абсолютно далеко. Да, конечно, цивилизационная платформа там другая, абсолютно другая. Она природная. Мы природу не чувствуем, мы от нее оторваны. А там прекрасно понимали, и в былинах это тоже отражено, кто управляет жизнью на Земле, начиная там с насекомых, с бактерий, заканчивая там растениями, животными и человеком, который вписан во всю вот эту вот земную ауру. Кто управляет? Управляет этим наш почвенный слой, гребница. Все это понимали, поэтому отношение к Земле, оно всегда было сакральное, потому что это живой организм, считалось тогда, это абсолютный факт. К этому относились не просто как к живому организму или как там, к меньшему брату, а как к руководящему началу вот в нашей земной жизни, для нас, для всех, кто живет под этим небом на этой Земле. Вот что такое почва. И поэтому, когда насаждалась новая цивилизация, синоним ее какой? Земледелие. Еще раз вот это говорю, подчеркиваю эту мысль. Над ней надо работать, это соответствующее такое специальное направление, не может, а должно быть. Потому что именно земледелие – это массовое уничтожение гребницы под распашку. Ну, во-первых, это нужно с экономической точки зрения, потому что современная цивилизация – это цивилизация концентрации. Понимаете, зачем нужна концентрация? Ресурсы в руках немногих, деньги в руках немногих. Для этого нужно концентрироваться. Индустриальные города отсюда появляются. А индустриальные, мощные уже до сих пор. Это 16 века началось. Это продолжается, только масштабы увеличиваются. Дух этот остается. И я вот никогда, у меня перед глазами стоит, когда я как-то включил какой-то канал на телевизоре, и какой-то, значит, деятель, который, значит, безмерно клялся в любви, значит, к родине, в любви к земле, значит, с какой-то балкона, какая-то вышка была, с корреспондентом, это было по России 24, я помню, канал, и вот он этому корреспонденту, значит, вестей рассказывает, посмотрите, это наша родная земля, то стоит, да, кивает ему, Вот что такое, от чего мы отрываем. Вот самое главное, что... И камера показывает, значит, куда-то вот рукой, там сплошные поля. Вот от лева до права, и сколько можно видеть. Распахано все. Это преступление, которого свет не видывал. Это люди, которые на таком фоне позиционируют и красуются. У людей той цивилизации это были бы психи, которых надо держать по нашим психиатрическим больницам, а не выпускать, они опасны. У нас это все возведено в ранг чего-то хорошего. Вот плоды деятельности этой западной цивилизации с точки зрения Земли. Как клялись с Землей. Это совершенно непростые какие-то клятвы. Вот уже много материала этого попадается. И это настолько было, что даже в летописях это попадало. Хотя летописи понятно, кто писал. И даже там это есть. И это вымаривалось, когда клялись землей, клялись родителями, которые, предками, которые в этой земле лежат. Это все взаимосвязанные вещи были. То есть совершенно другой менталитет, совершенно другая психология, от которой нас вот это западное доминирование оторвало. Вот нам хотя бы сейчас нужно четко это осознавать, чтобы это было как дважды два. Для этого нужна вот та терминология, тот понятийный аппарат, о котором я только что сказал. И дальше это распространение и показывать, значит, к чему нужно идти. Значит, это не значит, что все должны бросить там, я не знаю, или чего-то, но не видеть цель, если ты никогда к этой цели не придешь. Вот это самое главное, что, я думаю, каждый согласится. Если мы ее видим, понимаем, где она, эта цель, и куда нужно идти, чтобы вернуть человечество из этого и нас всех из скотского состояния, в котором мы находимся, вот только тогда это движение пойдет. Оно не будет уже просто шараханием в потемках. А пока все это, даже если какие-то истинные порывы есть, которые нельзя не приветствовать, это само собой разумеется, они все-таки в потемках. А нужно указать вот это самое главное направление, чтобы вернуться своим предкам. Потому что все они живы, все они смотрят за этим, что происходит здесь. Я вас уверяю, это настолько тесная связь в фольклорном мировоззрении этого и того света. Даже вам больше скажу, я где-то повторял, но сейчас снова скажу, что если представить на секунду, что вот это какая тесная взаимосвязь, на секунду представить, что на Земле не будет ни одного человека, просто представить, все, никого здесь нет. Это неминуемо отразится на потустороннем мире. Мы не знаем как, но это абсолютно все раньше в этом были убеждены. Это взаимосвязь, которая не должна рваться, потому что если она порвется, порвется путь для людей в восхождении к Создателю. А нет ничего страшного, чем разрыв этого пути. Вот в это и есть приговор этой западной цивилизации, этому западному доминированию и всем тем людям, которые эту западную психологию насаждают везде. Но я все-таки надеюсь, что Россия, почему-то мне так кажется, и многие так считают, я к этому присоединяюсь, будет тем звеном, слабым звеном в этой империалистической, вот этой вот всей оголтелой, вот этой вот всей мракобесии, где эта вся вот эта вот западная цепь будет прорвана. У нас для этого есть многие предпосылки. И, собственно говоря, миссия этой России – указать этот путь, напомнить о нем людям. Потому что люди во всех континентах это все живет в их родовой памяти. И они прекрасно об этом помнят. И если эту память инициировать, вот тогда эта цивилизация даст Западной очень серьезную трещину. Очень серьезную трещину. И вот только тогда это поможет снизить градус вот этой ненависти, которой преисполнен этот мир. Поэтому ненависть разжигает это западная цивилизация и все, кто ее поддерживает, все те институты, которые работают на утверждение этой западной цивилизации, этой западной идеологии, которая нацелена на разъединение людей. А вот то, о чем мы говорим, это как раз то, что поможет смикшировать всю эту ненависть. Я не говорю, что ликвидировать. Сразу такие вещи не ликвидировать, долго их насаждали. И поэтому взмахом волшебной палочки, как говорится, это не решить. Так вот, именно Россия может это показать, этот путь, он тут же будет вспомнен всеми. Они о нем и не забывали, это абсолютно нигде, ни в Китае, ни в Латинской Америке, ни там в Южной Азии или где-то еще, везде это помнят. Но это не есть путь вражды, это есть путь нормального существования человечества, которое решает главную свою задачу, главное свое предназначение. Это путь восхождения к Создателю. Вот что такое возврат к нашим предкам, что такое родовое начало и зачем это всем нам нужно, и особенно где здесь место России. По Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.